Говорится, что когда Турин не вернулся к северным границам Дариата, и никаких вестей о нем не было, Белик Могучий Лук сам отправился за ним в Менегрод и с тяжким сердцем узнал о деяниях Турина и его бегстве. Вскорости после того во дворец возвратились Тингал и Мелиан, ибо лето близилось к концу, и когда королю сообщили обо всем, что случилось, молвил он: «Прискорбное это дело должен я разобрать подробно. И хотя советник мой Саэрос убит, а приемный сын мой Турин бежал, завтра воссяду я на трон суда и вновь выслушаю все в должном порядке, прежде чем изреку приговор». На следующий день король воссел на трон в зале судилища, а вокруг него собрались вся знать и старейшины Дариата. Выслушано было немало свидетелей, а из них всех Маблунг говорил больше и внятнее прочих. И пока рассказывал он о застольной ссоре, показалось королю, что в сердце своем Маблунг сочувствует Турину. «Ты говоришь, как друг Турина, сына Хурина?» — спросил Тингл. «Я был ему другом, но правду я любил и люблю больше и дольше», — отвечал Маблунг. «Выслушай же меня до конца, государь». Когда же обо всем было рассказано, вплоть до прощальных слов Турина, Тингл вздохнул. И глянул он на тех, кто сидел перед ним, и молвил: «Увы, вижу я тень на ваших лицах. Как прокралась она в мое королевство! Злоба и вражда дают о себе знать. Саэроса почитал я и верным, и мудрым советником. Но кабы остался он в живых, на него обрушился бы мой гнев. Ибо злы были его насмешки, и на нем лежит вина за все, что произошло в чертоге. Турин же прощен и оправдан, но не могу я закрыть глаза на его последующие деяния, когда ярости должно бы остыть. То, что опозорил он Саэроса и затравил его до смерти, преступления худшие, нежели нанесенная ему обида. О надменности и жестокости говорят они». Тингл надолго задумался и, наконец, печально произнес: «Неблагодарен воспитанник мой, и воистину горд не по чину. Могу ли я и впредь предоставлять кров тому, кто презирает меня и закон мой? Могу ли я простить того, кто не желает раскаяться? Вот каков будет приговор мой. Я изгоню Турина из Дариата. Ежели пожелает войти он, то предстанет пред моим судом. И пока не воззовет он о прощении у ног моих, мне он больше не сын. Ежели кто почитает мое решение несправедливым, пусть скажет о том». В зале воцарилось молчание, и Тингл воздел руку, дабы провозгласить приговор. Но в этот миг в залу вбежал Белик и воскликнул: «Государь, дозволишь ли мне говорить?» «Ты опоздал», — ответствовал Тингл. «Разве не звали тебя вместе с прочими?» «Так, государь», — отвечал Белик. «Но я задержался, ибо искал ведомого мне свидетеля. Теперь же, наконец, привел я того, кого должно выслушать, прежде чем объявишь ты свой приговор. Все, у кого было что сказать, сюда уже призваны», — молвил король. «Что такого может открыть твой свидетель более важного, нежели те, кто уже говорил предо мной?» «Ты рассудишь сам, когда выслушаешь», — отозвался Белик. «Ежели я когда-либо заслуживал твоей милости, так не откажи мне сейчас. «Не откажу», — проговорил Тингл. И вышел Белек и ввел в зал за руку деву Нелас, что жила в лесах и никогда не бывала в Менегроте. И оробела она, устрашившись и величественного многоколонного зала, и каменных сводов, и обращенных к ней взглядов. Когда же Тингл повелел ей говорить, молвила она: «Государь, я сидела на дереве». И смешалась она во власти благоговейного страха перед королем и не могла более выговорить ни слова. На это улыбнулся король и молвил: «Многие иные поступали так же, но не считали нужным рассказывать мне о том». «Многие воистину», — подтвердила она, ободренная его улыбкой. «И даже Лутиен. О ней думала я в то утро и о человеке именем Бэрон». На это Тингл не отозвался ни словом. Более не улыбался он, но ждал, когда Нелас заговорит снова. «Ибо Турин напоминал мне Бэрона», — наконец произнесла она. «Мне рассказывали они в родстве. Иные замечают и сходство, те, что глядят внимательно». «Может и так», — вскипел Тингл. «Но Турин, сын Хурина, ушел, презрев меня, и не придется тебе более распознавать в облике Турина родню его, ибо ныне изреку я приговор». «Государь!» — воскликнула тут Нелас. «Будь ко мне снисходителен. Позволь мне сперва договорить. Я сидела на дереве и провожала Турина глазами, когда уходил он. И увидела я, как из лесу вышел Сайрос с мечом и щитом и нежданно-негаданно напал на Турина». При этих словах ропот поднялся в зале. Король же поднял руку, говоря: «Не ждал я вестей столь прискорбных. Теперь же внимательно обдумывай свои речи, ибо здесь зало судилище». «Вот так и Белек сказал мне», — отвечала она. «Только поэтому и осмелилась я прийти сюда, чтобы Турина не осудили безвинно. Он храбр, но и милосерден тоже. Эти двое, они сражались, государь, пока Турин не лишил Сайроса и щита, и меча. Убивать же его не стал. Потому не думаю я, что Турин под конец желал ему смерти. А если Сайрос был посрамлен, так сам и заслужил свой позор». «Приговор выносить мне», — промолвил Тингл. «Но то, что рассказала ты, я приму во внимание». И король подробно расспросил Нелас и, наконец, обернулся к Маблунгу, говоря: «Странно мне, что Турин ни словом не упомянул тебе обо всем об этом». «Однако ж не упомянул», — отозвался Маблунг. «Или я пересказал бы тебе все как есть. И иначе говорил бы я с ним при расставании. И приговор мой теперь будет иным», — промолвил Тингл. «Внемлите же, ежели Турин в чем и повинен, вину его я ныне прощаю, ибо нанесли ему обиду и вывели его из себя. А поскольку оскорбитель, воистину один из моих советников, как сказал Турин, не придется Турину молить меня о помиловании. Я пошлю ему мое прощение, где бы уж он ни был, и с честью призову его обратно в свои чертоги». Но едва прозвучал приговор, внезапно разрыдалась дева Нелас. «Где же найти его?» — воскликнула она. «Он покинул наши края, а мир велик». «Его отыщут», — заверил Тингл. И поднялся он, и Белек увел Нелас из Менегрота и сказал ей так: не плачь. Если жив Турин и по-прежнему бродит по земле, я найду его. Пусть даже все прочие не преуспеют». На следующий день Белик предстал перед Тингалом и Мелиан и молвил ему король: «Дай мне совет, Белик. Скорблю я и горюю. Нарек я сына Хурина своим сыном, таковым и пребывать ему, пока сам Хурин не возвратится из мрака и не заберет его от меня. Не желаю я, чтобы говорили, будто Турин несправедливо был изгнан из Дариата в лесную глушь. Порадовался бы я его возвращению, ибо любил его». «Дозволь мне, государь, — отозвался Белик, — и от твоего имени я исправлю причиненное зло, ежели смогу. Не должно сгинуть в глуши задатком столь славным. Дариат нуждается в нем, и нужда эта возрастет со временем. И мне тоже дорог он». И рек Тингал Белигу: «Вот теперь есть у меня надежда, что поиски завершатся успехом. Ступай с моим благословением, и ежели найдешь Турина, оберегай и направляй его, как сможешь. Белик Куталион, вот уже немало лет ты первый из защитников Дариата. Многими своими доблестными и мудрыми деяниями заслужил ты мою признательность. Величайшим же из подвигов сочту я, коли отыщешь ты Турина. Теперь же в час расставания проси любого дара. Ни в чем не откажу я тебе». «Тогда попрошу я о добром мече», — промолвил Белик, «ибо орки ныне рыщут в великом множестве и подбираются слишком близко, так что одного лука мне мало, а тот клинок, что есть у меня, их броню не берет». «Выбирай любой», — отвечал Тингл, «кроме разве Аранрута, моего собственного». Тогда Белик выбрал Англахель, меч весьма прославленный, названный так потому, что выкован был из железного слитка, который пал с небес пылающей звездой. Лезвие его рассекало любое железо, добытое из земных недр. Один лишь клинок в Средиземье был ему подобен. В этом предании речи о нем не идет, хотя ковал его из того же металла тот же самый кузнец. А кузнецом тем был Эол, темный эльф. Он взял в жены Аредель, сестру Тургана. Эол отдал Англахель Тингулу в уплату за дозволение поселиться в Нан-Эльмати и сделал это весьма неохотно. Но второй меч, Ангуэрель, парный к Англахелю, темный эльф оставил себе. Впоследствии Маэглин похитил его у отца. Но когда Тингал подал Белигу Англахель рукоятью вперед, Мелиан глянула на лезвие и молвила: «То не добрый меч. Душа кузнеца живет в нем и по сей день, и черна та душа. Не полюбит меч руку, которая станет служить, и недолго у тебя пробудет. Однако ж намерен я владеть им, пока в силах», — отвечал Белик, и, поблагодарив короля, взял меч и пустился в путь. Долго скитался он по Белерианду, тщетно пытаясь разузнать хоть что-нибудь о Турине. И многие опасности подстерегали его на пути. Минула зима, а за ней и весна.